Печать величия лежит на его смелом умном лице. Печать величия покоится в могучих орлиных взорах. При виде его колоссальной фигуры люди во встречных лодках поспешно вскакивают, срывают шляпы и отвешивают низкие поклоны. И при этом восторг и раболепный страх появляются на их смущенных лицах. Они трепещут перед могучим гребцом-богатырем, ведущим ялик. Только девочки-голландочки не боятся его. Старшая из них, черненькая, миловидная, с кротким, немного мечтательным личиком, сидит спокойно на лавочке, чинно подобрав под себя юбку, как взрослая, и сложив на коленях руки. Зато младшая, белокурой, быстроглазой шалуньи не сидится на месте. Она то оглянется, окинет быстрым взором реку, то устремляет прямо в лицо гребцу смелые смеющиеся взоры. «Ишь, как старается батюшка-государь!» — думает проказница. «Инда в пот ударила. Нечто освежить его маленько». И, недолго колеблясь, наклоняется к борту и подчерпывает воды в пригоршню. «Брызнуть или не брызнуть?» — проносится вихрем шаловливая мысль в белокурые головки. «Ан, брызну!» И сверкающие брызги летят в лицо Петру. «Вот и брызнула! Ай да молодец, царевна Лизута!» — одобряет себя девочка. А у самой поджилки дрожат. Не разгневается чего доброго государь-батюшка? Не осерчает ли? Но государь-батюшка зажмурился только, потом глаза его с недоумением скользнули по сторонам и вдруг встретились широко раскрытым, смеющимся взглядом шалуньи. «Я тебе задам, ягоза. Погоди вот, ужотка!» Разом поняв, в чем дело, грозит он пальцем, а сам утирается и смеется. И люба, люба царевне Лизе. Хорошо ей и от ласки родимого батюшки, и от сочувствующей улыбки сестры Аннушки, и от изумрудного блеска красавицы реки. Век бы кататься так. Хорошо, славно. А вот и другая картинка далекого милого детства. Морозный январский денек выдался на славу. Она, царица Лиза, сидит у окошечка за уроком французского языка у мадамы. Урок кажется очень скучным. Царевну тянет в дворцовый сад, или, как его называют, огород. Так государь-батюшка накануне велел устроить гору для потехи дочек. И вот сейчас принесли туда санки. За санками прибежали фрейлины. Прибежала царевна Аннушка под надзором своей мамы, то есть няньки, строгой Авдотьи Ильиничны. Кричат, шумят, хохочут. Громче всех раздается веселый голосок младшей фрейлины, 11-летней Маврушки Шепелевой. Подбежала она к оконцу, у которого сидела царевна Лиза, притиснула к нему свое лукавое, бойкое, курносое личико и кричит: «Выходи, ваше высочество! Без тебя скучно, царевна!» «И то выходи, кончай скорее урок, Лиза!» — вторит ей голосок сестры царевны Аннушки. «Хорошо им говорить, кончай да кончай, а каково ей, Лизе?» Мадама Латур-Лануа глядит на нее строго-престрого и водит пальцем по мелко исписанным строкам французских писем. Нос у Латурши длинный-предлинный, совсем как у фельдмаршала Шереметьева, неожиданно решает, задумавшись царевна. Или нет, подлиннее будет. И пошалить-то ей хочется, и на гору пойти к сестрице и фрейлинам, да в смерти хочется. но француженка не пускает.